Глава 3. Собака и лошадь. Задиг испытал, что первый месяц супружества, как сказано в книге Зенда, медовый месяц, а второй — месяц полынный. Он должен был спустя несколько времени развестись с Азорой, житье с которой стало для него невыносимо, и искал счастье в изучении природы. «Нет никого счастливее, — говорил он, — философа, читающего в этой великой книге, которую Бог развернул перед нашими глазами. Открываемые им истины составляют его достояние. Ими он питает и возвышает свою душу. Его жизнь спокойна, ему нечего бояться, и нежная супруга не является, чтобы отрезать ему нос». Под влиянием этих мыслей Задиг удалился в свой загородный дом на берегу Евфрата. Он не занимался вычислением того, сколько футов воды проходит в одну секунду под арками моста, или того, выпадает ли в месяц мыши на одну кубическую линию дождя больше, чем в месяц овна. Он никогда не помышлял бы о том, что можно изготовлять шелк из паутины или фарфор из разбитых бутылок, но изучал прилежно свойства животных и растений и приобрел вскоре навык находить тысячу различий там, где другие видят лишь однообразие. Однажды, прогуливаясь возле небольшого леса, он увидел подбегавшего к нему евнуха царицы вместе с несколькими придворными служителями, которые, казалось, находились в сильном беспокойстве, бегали взад и вперед, как будто они заблудились и искали потерянную ими драгоценную вещь. «Молодой человек», — сказал ему первый евнух, — «не видели ли вы кобеля царицы?» Задиг скромно отвечал: «То есть суку, а не кобеля». «Вы правы», — отвечал первый евнух. «Она очень маленькая болонка», — прибавил Задиг. «Недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу и имеет очень длинные уши». «Вы видели ее?» — сказал евнух, едва дыша от усталости. «Нет», — отвечал Задиг, — «я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака». Как раз в то же время, по странному стечению обстоятельств, самая лучшая лошадь из царских конюшен вырвалась из рук конюха в лугах Вавилона. Начальник придворной охоты и другие чиновники бегали за ней с таким беспокойством, как первый евнух за собакой. Начальник охоты обратился к Задигу и спросил, не видел ли он царского коня. «Это, — отвечал Задиг, — конь, у которого превосходнейший галоп. Он 5 футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост в 3,5 фута длины, бляхи его удил сделаны из золота в 23 карата, а подковы из серебра в 11 денье. «По которой дороге побежал он? Где он?» — спросил начальник охоты. «Я его не видел», — отвечал Задиг. «Я даже никогда не слыхал о нем». Начальник охоты и первый евнух не сомневались, что Задиг украл лошадь царя и собаку царицы. Они привели его в собрание великого Дастархама, который присудил его к наказанию кнутом и к ссылке на всю жизнь в Сибирь. Едва только объявили это решение, как нашлись и лошадь, и собака. Судьи были поставлены в печальную необходимость изменить приговор, но они присудили Задига к уплате 400 унций золота за то, что он осмелился утверждать, будто не видел того, что на самом деле видел. Задиг должен был прежде заплатить эту пеню, а потом ему позволили оправдываться перед советом великого Дастархама. Он говорил в следующих выражениях: «Звезды правосудия, бездны знания, зеркала истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и много сродства с золотом. Так как мне позволено говорить перед этим достойным собранием, то я клянусь вам Арамаздом, что я никогда не видел ни уважаемой собаки царицы, ни священной лошади царя царей. Вот что со мною было. Я прогуливался возле небольшого леса, когда встретил почтенного евнуха и знаменитого обер-егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что это следы маленькой собаки. Легкие и длинные черты, отпечатавшиеся на небольших возвышениях песка между лапами, показали мне, что то была сука, у которой соски свисали до земли, из чего можно было заключить, что она недавно ощенилась. Следы другого рода, бороздившие поверхность песка сбоку передних лап, дали мне понять, что у нее очень длинные уши. А так как я заметил, что под одной лапой песок везде был менее изрыт, чем под другими, то я догадался, что собака нашей августейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться. Что же касается царского коня, то знайте, что, прогуливаясь по дорогам этого леса, я заметил следы лошадиных подков, которые все были на равном расстоянии. Вот, — сказал я, — лошадь с превосходным галопом. Пыль с деревьев по узкой дороге шириной не более 7 футов была немного сбита направо и налево, в 3,5 футах от середины дороги. У этой лошади, — сказал я, — хвост в 3,5 фута длины, который в своем движении направо и налево смел эту пыль. Я увидел под деревьями, образующими беседку в 5 футов высоты, листья, недавно опавшие с ветвей. Из этого я узнал, что лошадь дотрагивалась до них и, следовательно, была в 5 футов ростом. Что касается до ее удил, то они должны быть из золота в 23 карата достоинством, потому что она потерлась бляхами о камень кремневой породы, который я потом исследовал. Наконец, по следам подков, оставленным на камнях, я решил, что ее подковы из серебра достоинством в 11 денье. Все судьи удивлялись чрезвычайной сметливости Задига, и слух о нем дошел до царя с царицей. И в передних, и в гостиных, и в кабинетах только и говорили, что о Задиге, и хотя некоторые маги заявили мнение, что он должен быть сожжен как колдун, царь приказал, однако, возвратить ему пеню в 400 унций, которой он был присужден. Актуариус, экзекуторы и прокуроры пришли к нему во всем параде возвратить его 400 унций, удержав из них только 398 за судебные издержки. Кроме того, слуги их потребовали тоже себе долю. Задиг увидел, как опасно иногда быть слишком наблюдательным, и дал себе обещание при первом же случае не говорить того, что видел. Случай к тому скоро представился. Убежал государственный преступник. Задиг видел его из окон своего дома, но на допросе ничего не отвечал. Его уличили в том, что он смотрел в это время в окно, и присудили за такое преступление к уплате 500 унций золота. По вавилонскому обычаю Задиг поблагодарил судей за их снисходительность. «Великий Боже», — сказал он самому себе, — «сколько приходится терпеть за прогулку в лесу, в котором пробежала собака царицы и лошадь царя! Как опасно подходить к окну, и как трудно дается в этой жизни счастье!»